Глава 15. На территории блока все оставалось по-прежнему. Спрыгнув с пандуса, Айна скользнула взглядом по ржавеющей рухляди и, поправив винтовку, быстро пошла в сторону трассы. «Что-то случилось?» — догнав девушку, уточнил я. «Чего ты такая хмурая?» «Ты странный». Айна грустно усмехнулась. «Спрашиваешь так, словно мы с тобой возвращаемся с неудачного квеста в Южной долине развлечений». «Так я же Сарх, не забыла?» Я пожал плечами. «Не совсем правда, Сарх, но ты права. Тот парень с земли считает происходящее квестом. Как в тех играх, о которых я тебе говорил. Она же очень похожа. Разоренная планета, ржавая техника, винтовка на плече. А рядом неземная красотка. Там впереди чудовище, захватившее эту реальность. Финальный босс, которого нужно убить, и все плохое закончится». Я обвел взглядом ангары и усмехнулся. «Так что долина развлечений для меня тут. Но в настоящей я тоже хочу побывать. Юки про нее так вкусно рассказывала». «Сархи так много не разговаривают». Айна перестала хмуриться, скосила на меня взгляд и вздохнула. «Но в целом ты прав. Планета захвачена. Энтропия никуда не исчезла. Она превратилась в огромную паутину, в центре которой сидит мерзкий паук». Видя мой непонимающий взгляд, девушка развела руками и пояснила. «Кай сам не знает, что конкретно с ним произошло. Но сейчас многое стало понятно. 37 лет назад, после выброса хаоса, выжившие почувствовали необъяснимое счастье и правильность». «Правильность чего?» — уточнил я, направляясь к рубильнику, который находился на небольшой подстанции за пропускным пунктом. Местная сеть выключилась через какое-то время после произошедшего здесь катаклизма, но солнечные панели и ветряные турбины наверху продолжали работать, и в батареях хватало энергии. Для подачи света в тоннель достаточно было произвести пару нехитрых манипуляций, введя соответствующие пароли и подтвердив допуски. «Правильность происходящего», — пояснила Айна, остановившись у входа в тоннель. «Их разум подчинили изменившиеся кристаллы. По крайней мере, Кай считает именно так». «И что?» Я активировал сеть и направился к девушке. «Куда они все ушли?» «Как я поняла, всех измененных угнали на юг, к морю». Напарница пожала плечами. «Считается, что катаклизм пережил только каждый десятый. Остальные или умерли, или превратились в монстров. По словам Кая, все выжившие работают на полях, строят бараки и какие-то непонятные сооружения. На Аргоне считали, что у местных роевой разум, но это не так». «А что у них тут?» Я сделал приглашающий жест и направился в тоннель. «Сложно сказать». Айна догнала меня и пошла по левую руку. «В роевом интеллекте особи действуют независимо, основываясь на простых правилах взаимодействия между собой и окружающей средой. Они не имеют централизованного управления или контролирующего разума, который бы управлял поведением каждой отдельной особи. Здесь же очевидное принуждение к действию. Разумами низших особей управляют изменившиеся кристаллы, а теми, в свою очередь, управляет сверхразум. То есть мы имеем иск». «Какая ты умная!» Я нарочито восхищенно вздохнул и вопросительно посмотрел на Юки. «Иск — это иерархическая система контроля, или по-другому разумный порядок», — с улыбкой пояснила подруга. «И я предлагала тебе сразу закидывать в голову смыслы». «Не надо», — я улыбнулся в ответ. «Мне нравится быть тупым и восхищаться напарницами». «Я опять слышу иронию?» Айна фыркнула и, придержав на плече винтовку, скосила на меня взгляд. «И что тебя в этот раз позабавило?» «Ну, например, как хаос увязывается с разумным порядком», — пожав плечами, произнес я. «Никак». Айна покачала головой. «Но это же последствия тех изменений, что произошли здесь 37 лет назад. Понятие хаоса заложено в природу произошедшего. Чудовищные изменения за очень короткое время. Как еще такое назвать?» «Хорошо», — я кивнул. «Но ты до сих пор не рассказала, как этот Кай ухитрился сбросить контроль». «Не знаю, как именно это случилось, но понятно, что послужило причиной». Айна следом за мной перешагнула через трещину и пояснила. «Как я поняла, во время третьей экспедиции корабли Легиона уничтожили сеть транслирующих вышек вместе с управляющими кристаллами. С нескольких тысяч измененных после этого спали оковы контроля. У некоторых людей получилось сбежать. Кай и около сотни его соплеменников вернулись в свой родной город. Они живут здесь, под землей. У этих людей, похоже, выработался иммунитет к ментальным воздействиям, но они по-прежнему слышат голос чудовища. У измененных рождаются дети, и они такие же разумные, как и мы. Кристаллы их больше не чувствуют, но при встрече всегда пытаются уничтожить. Каю сегодня не повезло. Здесь, в тоннеле, ему повстречался патруль. 2КП-12. То есть нас уже ждут? Да, скорее всего. Айна кивнула и указала рукой вперед. Как раз за тем поворотом. Интересно. Я хмыкнул и обвел взглядом стены. Но, наверное, так даже лучше. Трасса снабжения была похожа на лефортовский тоннель и подземную стоянку под каким-нибудь гипермаркетом. 70 метров в ширину, с высокими бетонными стенами и потолком, вдоль которого тянулись коммуникации. Покрытие стандартное, как и везде тут. Направления разделены массивной 2-метровой стенкой и рядом круглых колонн. Освещение светодиодное. Ломаные линии оранжево-голубых ламп тянутся по стенам и потолку. Согласно схеме, трасса имела 4 развязки, 12 ответвлений, 5 ремонтно-заправочных блоков и с полсотни выходов на поверхность. До первой развязки не было ни выходов, ни ответвлений, и логично, что нас дожидаются там. Вопрос только в том, на что эти твари надеются. Погоди. Я поморщился и указал себе за спину. Выходит, этот Кай пробежал 0,5 километра с пулей в груди? Они отличаются от обычных людей. Пожав плечами, пояснила принцесса. Странно только, что его не преследовали. Этот измененный не представляет для них никакой опасности. Включилась в разговор Юки. Живой ли он, мертвый, им все равно. Но КП-12 определенно что-то готовит. Кристаллы не могут не понимать, что в бою против вас у них нет ни единого шанса. Возможно, надеются на помощь сверхразума, о котором упоминала госпожа. Как бы то ни было, будьте внимательны, я волнуюсь. «Так ты ж Кристалл!» — усмехнулся я. «Как ты можешь за нас волноваться?» «И что?» — Юки нахмурилась. «Да, я не испытываю эмоций. Могу их только изображать. Но от того, как я это делаю, порой зависит твоя жизнь. Все ведь так просто. Отец создал и передал нас вам, обозначив высшей целью каждого кристалла служение и сохранение человеческой жизни. И я буду волноваться за вас. Хотя бы на словах, изображая эту эмоцию, если того требуют обстоятельства. Если это хоть как-то поможет вам выжить». «Спасибо за то, что ты у меня есть». Я тепло улыбнулся своей боевой подруге. «Извини за глупый вопрос. И я тоже очень тебя люблю». «Ты странный». Юки покачала головой и хотела еще что-то добавить, но смутилась и отвела взгляд. «Так и есть», — поддержала девушку Айна. «Наверное, все легионеры думают что-то похожее. Но вряд ли кто-то из них произносил эти слова. Мы не одушевляем искусственные интеллекты. Признаться в любви, обращаясь напрямую к кристаллу, это как сказать спасибо винтовке». «И что в этом такого?» Я усмехнулся. «В некоторых культурах на моей планете одушевление вещей — нормальная практика. Я ведь и правда воспринимаю Юки живой. Возможно, потому что ношу метку того, кто ее создал». Произнеся это, я придержал Айну за плечо, указал ей на поворот к развилке и махнул рукой в сторону противоположной стены. Девушка кивнула и, перепрыгнув через заграждение, пошла в указанном направлении. Проводив ее взглядом, я достал пистолет, прошел вперед, и когда до поворота оставалось 20 метров, вышел на середину тоннеля. Ситуация сложилась забавная, с какой стороны ни взгляни. Мужчина и девушка шли по футуристическому тоннелю и мило беседовали, зная, что впереди их ждут 2 свихнувшихся робота. Стальные чудовища. 2 бронированных автомобиля, поставленных на паучьи лапы, с сетями, шокерами и пулеметами. Все так, но такое поведение было оправдано. КП-12 не представляли для нас никакой угрозы, даже если все 5 оставшихся роботов сбегутся в этот тоннель. Их кристаллы в сравнении с моей Юки как чихуахуа против тиранозавра. Достаточно одной очереди каждому. Да, подруга опасается какой-то подлянки, но все это ерунда. Единственный их шанс — это атака из засады с ближней дистанции. Попробовать подскочить и ударить конечностями. Ну или кинуть что-то большое. Сомнительно, что такое прокатит, но никто не собирается давать этим тварям даже такого шанса. Поэтому поворот мы пройдем по широкой дуге. Я пойду впереди, принцесса сзади, на подстраховке. Из-за поворота не доносилось ни звука. Пройдя по диагонали до центрального ограждения, я побежал вперед, выскочил на перекресток, огляделся и озадаченно хмыкнул. Развилка представляла собой просторную площадку с тремя ответвлениями от основной трассы, одно из которых уводило наверх. Справа по ходу движения в просторной нише находилась ремонтно-зарядная станция. 4 просторных блока с ямами и разноцветными батареями, большой экран и ряд тронутых ржавчиной торговых автоматов вдоль левой стены с горящими панелями и старыми рекламными надписями. Во всем этом пейзаже из уютно-постапокалиптического будущего не хватало только 2 полицейских роботов. Эти твари куда-то свалили. Да. Пройдя вперед, я с сомнением оглядел россыпь пулеметных гильз на асфальте. Подобрал одну из них, понюхал и обернулся к принцессе. «В Кая стреляли здесь?» Девушка приблизилась, забрала из моей руки гильзу и, осмотрев ее, кинула на асфальт. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Полагаю, он закупался продуктами». Я кивнул на свертки, разбросанные возле автоматов. Услышал шаги и побежал в сторону блока. На полпути зачем-то обернулся, поймал пулю и побежал дальше. «А эти, значит, пришли сверху?» Айна посмотрела на примыкающую дорогу и обвела площадку задумчивым взглядом. «Тогда вопрос. А куда они подевались?» «Тебе-то какая печаль!» Я усмехнулся. «Ушли и ушли!» «В смысле?» Девушка нахмурилась и подняла на меня взгляд. «Зачем они тебе нужны?» Я удивленно приподнял брови. «Это же они нас разыскивают. Вот и пусть! Или ты собралась за ними гоняться?» «А ведь и правда!» Принцесса улыбнулась уголками губ и кивнула. «Хорошо. В этот раз твоя ирония засчитана». «Так и запишем». Я улыбнулся ей в ответ. «Тогда идем дальше?» «Сейчас». Айна посмотрела на автоматы. «Схожу, посмотрю, что у них тут продается». Произнеся это, девушка пошла на станцию. Сай выпрыгнул из невидимости и, задрав хвост, побежал следом. Торговые автоматы моему приятелю нравились. Он же помнил, сколько мы из них достали всякого вкусного. «У тебя есть местные деньги?» Подойдя, я оглядел пустые блоки и с сомнением посмотрел на принцессу. «Нет». Девушка покачала головой и, проведя ладонью по экрану предпоследнего автомата, вызвала голографическое меню. «Только они не нужны. Все платежные системы на планетах работают с имперскими ливами. Такие вот ящики управляются нейросетями. И с ними ничего не случилось. Обменный курс тут старый, но, как ты понимаешь, это не самая большая проблема». «Что ты собралась покупать? Сникерс? Хотя у вас тут такого, наверное, никогда не было». «Очень смешно». Девушка скосила на меня взгляд и продолжила просматривать меню автомата. «Великий продукт. Орехово-шоколадно-карамельный брусок. На Аргоне такого добра полно. Ваши я, конечно, не пробовала, но не думаю, что они вкуснее, чем наши». «Откуда ты?» Я сдержал улыбку и вопросительно посмотрел на Юки. «Это ты рассказала, предательница?» «Пока ты спал, госпожа окончательно выучила русский язык», невинно хлопнув ресницами, пояснила боевая подруга. «Ей было интересно узнать, что ты говоришь, когда забываешься, и...» «И лучше бы не знала», констатировала принцесса, добавив в голосу изрядную порцию скорби. «Хотя могла бы догадаться, что ты орешь время от времени». «Сговорились, значит, ага», я усмехнулся. «Но ты так и не сказала, что собираешься тут найти». «Сувенир. Небольшую фигурку в коллекцию», пожав плечами, ответила девушка. «Их делали на большинстве планет, но на Аргон попадали не все. Я просто загадала, что если найду...» Айна немного смутилась. «В общем, покажу тебе, если найду». «Ясно». Я кивнул и, вернувшись к дороге, оглядел окружающее пространство. «Если что-то загадал, то уж постарайся найти». «Нет, ну а что тут сказать? Весь последний час меня не оставляло странное чувство неправильности. У нас на кону судьба целого мира, но никто никуда не спешит. Сначала мы на терминале откачивали этого Кая, сейчас вот изучаем ассортимент торговой палатки. Конечно, времени еще целый вагон, а потеряли мы не больше получаса, но все равно странно. При этом сам я не ощущаю даже талики напряжения. Возможно, потому что не представляю всей этой нависшей над миром задницы. Айна, наверное, испытывает похожие чувства. Вот отвлекается на все подряд. Как тот ребенок, которого родители отправили спать. Кровать ведь никуда не уйдет, а вокруг столько всего интересного». «Еще пара минут», словно прочитав мои мысли, произнесла девушка, и... В этот миг я почувствовал себя неуютно. Непонятное, Необъяснимое чувство тревоги накатило жаркой волной. Стало трудно дышать, в уши словно плеснули воды. Одновременно с этим из-за спины донеслось яростное рычание Сая. Запястье заледенело, воздух впереди подернулся рябью. Так бывает, когда в жаркий день смотришь на мокрый асфальт. Тут никакой жары не было, но впереди над дорогой возникла стена прозрачного марева. Метрах в 30 по кругу, и непонятно, откуда она тут взялась. Впрочем, никаких позитивных вариантов появления этой мерзости не было. Тревога накатила и схлынула. Сзади по-русски выругалась принцесса. «Впереди враг», — коротко доложила боевая подруга. Пелена пропала. Громко лязгнула сталь, и я, вскинув пистолет, всадил заряд плазмы в бегущего на меня робота. Эти твари просто возникли из воздуха. Три вблизи и еще два на дороге, ведущей в город. Какой-то гребаный бред, но думать буду потом, после боя. КП-12 не успел даже выстрелить. Мы с Юки оказались быстрее. Ярко-алая полоса прожгла металл и вместе с куском кабины испепелила изменившийся кристалл. Реальность на мгновение застыла, а потом сорвалась в безумный галоп. Тишину подземного перекрестка разорвали пулеметные очереди, зазвенели гильзы, загрохотал за спиной автомат. Плазма — это красиво и страшно. Корпус подбитого робота вывернуло на манер раскрывшегося бутона. Лапы чудовища заклинило, и оно, не добежав два десятка шагов, с лязгом обрушилось на бок. В следующий миг по ушам ударил грохот разорвавшихся батарей. Над поверженным монстром взлетел фонтан искрящегося огня, в ноздри ударил отвратительный запах горелого пластика. Все это мелькнуло перед глазами за пару мгновений, и я, морщась от грохота, одним движением убрал в кобуру пистолет. 7,5 секунд отката — это целая вечность. 2 полных винтовочных магазина по 40 патронов с перезарядкой, и еще секунда останется, поэтому пистолет в руке будет только помехой. Убедившись, что не мешаю стрелять напарнице, и контролируя краем глаза машины, что бежали к нам издали, я вскинул винтовку и всадил весь магазин в корпус правого меха. Прямо сквозь пламя, в броневую пластину над фарами, за которой скрывался измененный кристалл. Промахнуться было нереально, а броня там — одно название. Мы проверили это еще наверху. Оба робота, по которым мы с Айной стреляли, появились за ограждением и рванули направо, поливая нас огнем из своих пулеметов. Тот, кто устраивал засаду, полагал, что мы сразу пойдем вперед, и поставил этих тварей у нас на дороге. Вот только он и подумать не мог, что Айну заинтересует ассортимент местных торговых сетей. Оббежать ограждение быстро у них не вышло, а бои тут долго не длятся. Моему противнику хватило рожка. Айне потребовалась перезарядка. Перед затуханием оба робота швырнули в меня свои сети, но это была агония. Первая зацепилась за горящие обломки и растворилась в искрящемся факеле, вторую на подлете разорвала боевая подруга. Сюрреализм, как он есть. Немыслимое будущее чудовищных скоростей. Скользнув взглядом по застывшим, уже мертвым машинам, я перезарядил магазин, выхватил пистолет и обернулся к двум оставшимся роботам. Эти уроды находились в сотне метров от нас. Бежали с горки, паля из пулеметов и разбрасывая вокруг себя сотни гильз. Страшные в своей искусственной ярости. Тупые, жалкие и бессильные. Отшагнув вправо, чтобы не мешать стрелять Айне, я вскинул пистолет, и в этот миг реальность стала меняться. Не знаю, как еще такое назвать. Пространство вокруг пошло неровными волнами. Впереди на дороге вздулись большие коричневые пузыри, стены выгнулись, гильзы последней очереди растворились в колышущемся асфальте. Пол под ногами затрясся, уши заложило, тоннель с бегущими к нам роботами перекрыла желтая пленка. «Юки, в противофазу!» Резкий окрик Айны вышиб из моих ушей воду. Девушка прыгнула вперед и схватила меня за запястье. «Держи его разум, я помогу!» «Да, госпожа!» Юки кивнула, и в следующий миг ее подпространство растянулось и превратилось в широкую ленту, которая изогнулась и выстрелила в разные стороны, как испорченная кинопленка. В ту же секунду виски пронзила резкая боль, холод с запястья протянулся до шеи, затылок занемел, перед глазами побежали черные точки, похожие на свихнувшихся муравьев. «Что тут происходит?» Опустив руку с оружием, сквозь зубы процедил я. «Эта тварь изменяет кристаллы», не отпуская мои руки, быстро пояснила принцесса. «Вся эта мерзость вокруг — внешние проявления. Попытка замаскировать результат, забив наш разум обманками». Одновременно с этими ее словами реальность вокруг пошла по известному органу. Из стен, пола и потолка полезли корявые отростки, похожие на корни деревьев. Пол изогнулся, в воздухе появились объекты самых разных расцветок и форм. Желтая пленка впереди сменила цвет на светло-коричневый и стала похожа на кипящую глину. «А что у меня с головой?» — прошептал я, наблюдая этот гребаный цирк. «Что вы делаете? И о какой противофазе ты говорила?» «Мы с Юки сводим тебя с ума», — спокойно пояснила принцесса, не отрывая взгляда от пленки. «Терпи. Это как пожар навстречу пожару». «Супер». Я усмехнулся и, морщась от боли, попросил. «А можно сводить с ума понежнее? Ну, улыбнуться там, целовать в щеку. Почему вы всегда первым делом пытаетесь трахнуть мозг?» «Очень смешно». Айна фыркнула, скосила на меня взгляд и усмехнулась. «Хорошо, я тебя поцелую. Потом, если выживем». «Договорились». Я улыбнулся, и в этот момент пленка исчезла, явив нам очередное чудовище. Грёбаный конструктор из дерьма, металла и пластика. И вот, казалось бы, что можно сделать из двух роботов общим весом в несколько тонн? Неизвестный ублюдок прекрасно знал, что нас можно достать только в ближнем бою, и решил особо не заморачиваться. Он объединил кабины КП-12, укрепил ходовые лапы и добавил роботу 4 верхних конечности, каждая из которых являлась огромной складной нагинатой. Нагината — японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения и изогнутым односторонним клинком. Жуткий продукт совокупления краба, осьминога и вентилятора. Приземистый, на кривых членистых ногах. С хищными обводами корпуса, люстрой. Люстра — светодиодная балка, оптический прибор, предназначенный для дополнительного освещения в темное время суток. Крепится при помощи кронштейна на крышу, багажник или кенгурятник. Десятком антенн, двумя торчащими пулеметами и 4 трехметровыми нагинатами. Тоннель, в котором он появился, был похож на огромную глотку, изгибавшуюся в левую сторону. Асфальт куда-то исчез. Нижние конечности меха стояли на воздухе. Корпус машины мерцал, как испорченное изображение, и сквозь него просматривались стены тоннеля. Все это мгновенно уложилось в голове, а уже в следующий миг робот рванул в мою сторону. Бегом, прямо по воздуху, поля на ходу из пулеметов и пробегая сквозь торчащие из потолка корни. Юки по-прежнему изображала темную ленту, а Айна стояла рядом, вцепившись в запястье, но это не помешало мне вскинуть пистолет и выстрелить в бегущего монстра. Все произошло так же, как и минуту назад. От ствола к цели вытянулась ярко-алая нить, и... ничего не случилось. Плазма просто растворилась в пространстве, а мерцающая тварь каким-то невероятным образом переместилась на 30 метров вперед, разом покрыв половину разделяющего нас расстояния. Дальше произошло непонятное. Айна вцепилась в запястье второй рукой. Тело девушки выгнулось. «Держись», — прошептала она и разжала обе руки. Одновременно с этим по телу прошла волна электричества. Затылок заледенел, и все наваждение схлынуло. Все декорации исчезли, перед внутренним взором появилась японская хижина. И плетеный забор, и сидящая на нем боевая подруга. Слух вернулся, по ушам ударил грохот пулеметных очередей и громкий лязг бегущего робота. 30 метров — это очень немало, но выстрелить уже не получится. Мысленно выругавшись, я убрал пистолет, схватил за шиворот потерявшую сознание Айну и швырнул ее на территорию ремонтной станции. Все-таки хорошо быть 2-метровым амбалом. Тело девушки пролетело 5 метров и упало за стеной возле крайнего торгового автомата. Проследив за ним краем глаза, я бросил винтовку и, сорвав с пояса меч, шагнул навстречу чудовищу. В следующий миг на меня налетела тварь размером с немаленький грузовик. Со стороны это выглядело забавно. Огромный стальной краб с клинками вместо клешней, поля из пулеметов, набегает ни на чем не защищенного парня. Только про ничем это я так, к слову. У меня есть Юки, и она быстрее сотни таких вот уродов. Набегающий монстр разом врубил все свои прожекторы и попытался раздавить меня корпусом, но этот трюк не прошел. Резко уйдя влево, я срубил мечом один из клинков, разминулся со вторым и, обернувшись, побежал к промахнувшемуся чудовищу. Стальная машина весом в несколько тонн быстро затормозить не могла. Припав на задние лапы и с треском разрывая асфальт, мех пролетел по инерции 7 метров вперед. Прекратив бесполезный огонь, монстр начал разворачиваться, и в этот момент я до него добежал. Обычному человеку такое лучше не повторять. Бросаться на стальное чудовище — это вообще где-то за гранью. Но капитаны первого легиона такие условности не заботят. Срубив вторую клешню и не давая твари опомниться, я атаковал ее опорную лапу. Ушел вправо и выхватил пистолет. Пляскнуло. Обломок стальной конечности упал на асфальт. Лапа робота подломилась, и он, чтобы удержать равновесие, отшатнулся и по крабье пошел на меня. Свою ошибку я понял за мгновение до выстрела. Почему-то решил, что конечности жестко закреплены на корпусе монстра, и посчитал, что ему меня уже не достать. В тот момент, когда я нажимал на скобу, краб рухнул на брюхо. Слева мелькнули два чудовищных ятагана, и увернуться уже было нельзя. Мгновение спустя заряд плазмы выжег в корпусе монстра дыру. Ярко вспыхнули фары, лицо обдало жаром, бок рванула резкая боль, и сознание тут же погасло. Сознание вернулось рывком, и я понял, что лежу на каменном полу. Бок разрывался от боли, но дыхание давалось свободно. Мгновенно вспомнив, что произошло, я выругался, открыл глаза и, стиснув зубы, принял сидячее положение. Огляделся, заметил сидящую рядом Айну, облегченно выдохнул и спросил. «Почему я жив?» Видя, что напарник очнулся, девушка подобрала инъектор, вколола мне дозу какого-то препарата и, не глядя в глаза, пояснила. «Это обезболивающее. Ждала, когда ты придешь в сознание. Сейчас боль отступит». «Ты не ответила», — произнес я. И тут понял, что не чувствую свою боевую подругу. Юки куда-то исчезла вместе с хижиной, с забором и зеленой травой. Слияние не чувствовалось, тело было ватным. Пропала легкость, мысли ворочались с трудом. «Тебя спасла Юки», — все так же, не глядя на меня, ответила девушка. «Не представляя, как у нее это получилось. Она перерезала два манипулятора». «Манипуляторы у роботов — это управляемые механизмы, которые выполняют двигательные функции, аналогичные функциям руки человека при перемещении объектов в пространстве». «Один из них, обломившись, ударил тебя плоскостью клинка. Два ребра сломаны, сотрясение внутренних органов, но твоя жизнь вне опасности». «А где она сама?» «Погасла». Айна вздохнула и подняла на меня взгляд. «Я не смогла ее разбудить. Подключала батарею, но без толку. Кристалл, вероятно, поврежден. Мне жаль». «Как это поврежден?» Я нахмурился, посмотрел на сидящего рядом Сая и снова перевел взгляд на девушку. «Эскины же гаснут». «У каждого искусственного интеллекта есть небольшой резерв. Прокладка, которая защищает его от разрушения». Айна пожала плечами. «Кристаллы не способны сами использовать этот резерв, но...» «Что «но»?» Со злостью выдохнул я. «У нее не сработали эти предохранители?» «Нет». Принцесса покачала головой. «Судя по всему, она смогла как-то пройти за этот барьер. Видела, что ты погибнешь. Понимала, что может спасти, и спасла». «Вот же!» Я вдохнул, выдохнул и, стиснув зубы от боли, силой провел ладонями по лицу. «И что теперь? Как мне ее вернуть?» Девушка пару мгновений смотрела мне в глаза, затем вздохнула, опустила взгляд и негромко произнесла. «Разрушенные кристаллы восстановить невозможно. Прости. Мне очень жаль. Правда». Мне на голову словно вылили океан ледяной воды. «Юки. Моя Юки погибла?» «Не, так не пойдет». Я вымученно усмехнулся и обвел взглядом недавнее поле боя. Подземная развилка дорог походила на остановленный кадр фантастического боевика. Изуродованные машины, разбитые пулями стены, все еще дымящиеся обломки и рваные следы на асфальте. Даже не верится, что все это сделали мы. Спохватившись, я подтянул ранец и вытащил из него батарею. «Это не поможет. Твой браслет заряжен до максимума». Айна подняла на меня взгляд. «Не знаю, но, может быть, стоит посоветоваться с отцом? И еще темный, возможно, он...» «Да, темный!» Я кивнул и, переведя взгляд на кота, приказал. «Сай, свяжись с ним и скажи, чтобы он вернул мне мою девочку. Ну же, давай!» Услышав приказ, кот переступил с лапы на лапу, поднял взгляд и жалобно мяукнул. «Что?» — прорычал в ответ я. «Скажи ему, что это не обсуждается. Без нее я не буду ничего выполнять. Или она вернется, или пусть ищет себе другого проводника». «Мальчишество? Да и плевать. Я не хочу терять Юки, и другой кристалл мне не нужен. Айна говорила, что система — это огромная матрица. Темный тут же везде. Вот и пусть поможет вернуть свою дочь». «Зачем ты так?» — Айна нахмурилась. «Он бы помог, если бы это было возможно. Хотя, может быть, он просто не слышит?» «Сейчас». Я достал нож, полоснул себя по предплечью возле браслета и, сжав пальцы в кулак, посмотрел на текущую кровь. Так громче? Так он, надеюсь, почувствует?» «Ну что за...» Айна закатила глаза и хотела еще что-то добавить. Но в этот момент Сай громко тявкнул и, вскочив, ткнул меня головой в бедро. Предплечье рвануло дикая боль, и мне стоило огромных усилий, чтобы не заорать и остаться в сознании. Перед глазами расплылись прозрачные круги. Реальность добавила резкости, рана на руке затянулась, а перед внутренним взором появилась знакомая хижина. И забор, и озеро, и деревья, и моя драгоценная Юки. Он все же услышал меня и помог. Переждав приступ боли, я посмотрел на кота и, тяжело дыша, произнес: «Передай ему мою благодарность». «Я же не сплю?» Глядя на меня, потрясенно выдохнула принцесса. «Она же вернулась!» «Сказки должны заканчиваться хорошо!» Я подмигнул принцессе, перевел взгляд на Юки и произнес: «С возвращением!» Она совершенно не изменилась. Ну, разве что выглядела чуть повзрослее. В том же камзоле, белых чулках чуть выше колен, короткой юбке с длинными карамельными волосами. Заметив меня, Юки обрадованно вскинула брови, шагнула вперед и с улыбкой произнесла: «Ты жив! Я очень этому рада!» «Да, жив», — я улыбнулся в ответ. «Если бы не ты и не твоя жертва...» «Я не могла поступить по-другому», — девушка пожала плечами. «Просто я тоже очень тебя люблю!» «Да... Вот расскажите мне теперь, что кристаллы не испытывают эмоций». «Ну, раз все хорошо...» Я поднялся на ноги, закинул на плечо винтовку и подобрал с пола ранец. «Тогда идем дальше?» «Ты точно в порядке?» Поднявшись следом за мной, поинтересовалась принцесса. «Да...» — я кивнул. «И был бы в еще большем порядке, если бы кто-то выполнял свои обещания». «Значит, уже ничего не болит». Айна улыбнулась уголками губ. «И да будет тебе известно, я не забываю о своих обещаниях. Просто потом это не значит сразу после того, как. Так что жди, и когда-нибудь это случится». «Хорошо». Я серьезно кивнул. «Подожду, когда там наберется побольше, и тогда ты меня зацелуешь». Произнеся это, я подмигнул Айне и, сдержав улыбку, направился на дорогу. «Вот же ты наглец!» Девушка фыркнула, догнала меня и привычно пошла рядом.